нас Саид, а я посмотрел на нашу толпу. «А есть один большой?» «Есть, королевский номер». «Тогда нам его». Он посмотрел на Ингвара с подозрением и все же согласился. Так что вскоре нас привели на один из верхних этажей, и мы попали в шикарный номер с огромной гостиной и тремя спальнями. Тут даже ванных было две. Что ж, осталось пережить эту ночь. Ну и чтобы шейх ее пережил. Вот ведь будет весело, если он вдруг умрет, и во всем обвинят нас. Глава 11. Некоторое время спустя. Утро. «Добей меня», — простонал я, собрав последние силы. «Жизнь покидала мое тело, и сейчас душа отправится...» «Куда-то да отправится. Ну или будет поглощена этим жестоким миром, скорее всего, второе». «Не переигрывай», — проворчала Любава, лежавшая рядом, и сделала обиженную мордочку. «Я же, испустив дух, отправился в загробный мир. Прямо вижу, как душа покидает тело, но...» Ее словно хватают за хвост и с размаху вбивают обратно в тело. «Ха!» — выдохнул я и открыл глаза. А тут Инди сидит на моей груди. Сил и желания смотреть на ее красивое обнаженное тело совершенно не было, а вот Любава выглядела перепуганной. Еще и шторы, которые блэк-аут, были приоткрыты, и в комнату попадает солнечный свет. Уже утро. Мы как пришли с пляжа, так меня сразу в лапки, в постель... И теперь я почувствовал себя Игнатом, которого Амерта изнасиловала. Вот только большую часть времени мне пришлось самому пахать, потому что эта рыжая ведьма тут едва все не спалила. Счастье из-за посещения моря было столько, что у меня теперь ожоги по всему телу. Да и потолок в копоти. В общем, кое-как, но смог избежать разоблачения. Но какой ценой? Наверное, нужно было потратить немного маны на регенерацию, но я побоялся ману тратить. И зря. «Я думала, мы только начали, а уже утро, оказывается», — оправдывалась Любава. «Поверь, если бы вы продолжили хоть еще немного, мы бы вас сами прибили и отправили на тот свет», — прорычала Инди, у которой явный недосып. И тут рядом подсела Любава, которая выглядит очень виноватой. Выдохнув, закрыл глаза, дабы сосредоточиться на магии, и тут же открыл их. «Люба, костяной нож, быстро!» — крикнул я, точнее, с трудом прохрипел. Рыжая посмотрела на меня, захлопала глазами, а затем соскочила с места, пулей добралась до комода, на котором лежал мой рюкзак, и принесла нож. Я же, повалив Инди на кровать, ударил ножом. Та очень удивилась, когда нож вошел в кровать рядом с ее лицом, а когда кровать вспыхнула темной силой, удивилась еще сильнее. «Эта тварь за ночь почти всю мою манну высосала, скотина!» — выругался я, пронзая кровать ножом. И тут к нам влетел Ингвар в пижаме с чиби-викингами и, вспыхнув тьмой, направил эту тьму на кровать. А затем я оказался в этом же месте и увидел, как какой-то араб душит и насилует славянскую девушку. Судя по всему, она пришла сюда по своей воле, но вот умирать явно не собиралась. Затем следующая сцена. Тот же араб, а девушка теперь какая-то филиппинка с длинными ногами. На лице ужас. Руки беспомощно пытаются царапать лицо и грудь мужчины, который ее душит. Потом еще одна и еще 13. Здесь было задушено 13 невинных душ, еще и над их трупами надругались. В итоге души девушек впитались в эту кровать и породили злого духа. «Ты хочешь мести?» — спросил я у кровати, из которой словно из-под покрывала выглядывали 13 кричащих лиц. «Хотим!» — раздался хор голосов. «Тогда я дам вам месть. Ингвар!» Я вытянул руку и притянул к себе ошарашенного парня. «Какого?» — опешил он, пытаясь понять, как попал в это место. «Как ты смог?» «Ну я же мастер по духовным пространствам. У меня в гареме даже фея была». «Понял. Это и есть злой дух?» «Бедняжки». Он подошел к кровати и погладил одну из голов. «Настрадались вы». «Сможешь направить проклятие на убийцу?» «Да, конечно, они сами найдут его. Но сила проклятия будет избыточной. Мы ведь хотим его смерти». «Самой жестокой. Пусть у него кишки сгниют. Или член начнет гнить, заразит кровь и убьет», — предложил я, вызывая одобрение у страдающих душ. «Понял. Остальную энергию делим пополам, идет?» 70/30, — возразил я. «Они почти всю мою манну выкачали». «Хорошо». Парень лег на кровать, и из нее потянулись руки, которые затягивали парня в саму кровать. Словно сливаясь с ней, Ингвар опускался все глубже, и вдруг все запылало черным пламенем. Я тут же осознал себя стоящим перед кроватью, но и Ингвар лежал на ней, а меня окатило волной темной энергии, от чего голова закружилась. Да уж, Ингвар очень фигово ее очищает. Хотя ему и не нужно это. Он же темный ее и ест, гад такой. «Вань!» — ко мне подбежала Любава и обняла. «Я в порядке. Но пожадничал. Они слишком сильны», — удивлялся я. «Поэтому я и говорил про па... ой!» Ингвар уставился на Инди с Любавой и, слетев с кровати, на четвереньках сбежал от нас. Ингвар познал дзен и знает, что женщины зло, особенно обнаженные, и решил спасти свое тело и душу, заявил я, глядя на обнаженную Инди и Любаву. Рыжая на 11 сантиметров выше индианки, при этом существенно крупнее телосложением. Вместе они как дуб и березка, причем каждая красива по-своему. И тут Любава прикрывает руками прелести Инди. «Так, а ну хватит смотреть на других женщин, тем более таким оценивающим взглядом. На нас надо с восхищением смотреть, а не сравнивать, как две люксовые машины», — ругалась рыжая. В ответ я просто спиной рухнул на кровать. Еще бы немного, и был бы переизбыток маны с последующим повреждением сосуда. Ваши характеристики. Сила 10,3 из 10,7. Ловкость 11,1 из 11,6. Выносливость 10,3 из 11,8. Магия 13,09 из 15,99. Неплохой рост за две недели. Очень даже неплохой, особенно в магии. Такими темпами через пару лет доберусь до силы магии какого-нибудь штатного армейского мага. Ну или старшего ученика Академии магии. «Так это все из-за злых духов? Почему мы не почувствовали их?» — спросила Любава. Она легла рядом. «Потому что магию экономим. И защиту от злых духов не ставили», — вздыхал я и кинул взгляд на Инди. Та поняла все с одного взгляда, открыла дверь и оставила нас одних. «Поспать бы, но не усну. У меня теперь переизбыток энергии. Не жизнь, а страдания». Вздыхая, слез с кровати и посмотрел на нее. Как теперь объяснить, зачем я ее вспорол ножом? Не представляю даже. Джеймс же смог бы во всем обвинить отель, попутно перетрахав весь женский персонал отеля и даже женщин-гостей. Может, и сам отель отжал бы. «Пошли на шведский стол?» — спросил рыжую. «Шведский стол?» Она расширила глаза, и все. Меня утащили в ванную, меня помыли, меня одели, меня утащили в ресторан. Их здесь было несколько, и везде шведский стол. Ингвар заказал еду в номер, так что шли без него. А там бескрайние ряды еды и вкусностей. Аж глаза разбежались. Мы с Любавой набросились на омаров, морепродукты и мясо. Инди с близняшками были более спокойны и вроде взяли немного, но весь наш стол был полон еды. «А мы точно это съедим?» — хихикала рыжая. «Что не съедим, то понадкусываем», — улыбнулся ей. «Девчат, а вы чего такие вялые?» — спросила Любава у близняшек. «То мое, тут половина отеля не спала из-за твоих стонов», — проворчала беловолосая кореянка. «На нас все смотрят, многие с недовольством», — добавила черноволосая. И да, зал здесь большой, ресторан же и много столиков были с диванами и креслами. Впрочем, как и у нас. И вот люди прямо косились на нас, туристы в основном, но были и постояльцы из местных. «Простите», — рыжая виновато опустила голову. «Это все бес попутал. Точнее, злой дух». «Да нет, он лишь из меня силу сосал. Точнее, вы вместе это делали», — проворчал я и начал есть омара. Любава же покрылась краской. Но чудесный аромат сделал дело, и женщина-насильница набросилась на еду и... Она жульничает. Магию использует, зараза. Пришлось и мне немного регенерации запустить. Вот только на нас смотрели, как на дикарей из-за того, сколько мы поглощаем еды. Да и пусть смотрят. Я, конечно, понимаю, что важно соблюдать культурные обычаи тех мест, где ты находишься, но мы за эту ночь столько калорий потратили, что в итоге все съели и сбегали за добавкой. Даже близняшки, которые съели по небольшой тарелке, смотрели на нас с искренним удивлением. «Стало интересно», — сказала Йонхи, та, которая беловолосая. «Чем вы таким занимались, что столько едите?» — продолжила фразу Сойон, черноволосая сестра. «Вам показать фильм для взрослых?» — захихикала Любава. «Мы знаем, что такое секс. Далеко не девственницы», — возразила Йонхи. «Ну или Йонхи. И так можно». «Но 6 часов», — продолжила Сойон. «Я уверена, что была под воздействием злого духа. Точно-точно», — убеждала рыжая. «Но как это физиологически возможно?» «У нас с Ваней выносливость более 10», — смущенно заулыбалась та. «Ну и манна. Я была переполнена ею». «А, тогда понятно, откуда ожоги Ивана и гарь на потолке», — кивнула черноволосая. А потом обе уставились на меня. В их глазах было сочувствие. А я, между прочим, весь отель от пожара спасал. Своим телом тушил его. «Господин Иван Олегович, дамы...» К нам подошел Саид и улыбался до ушей. «Надеюсь, вам хорошо спалось?» «Не спалось», — возразил я, перепугав его. «А вам не понравился номер или что-то еще?» «Номер хороший, за исключением того, что в нем погибло множество человек. Тяжело, знаете ли, спать в постели, которая сильно пахнет смертью. Я не выдержал и вспорол ее, после чего очистил комнату от запахов, но немного закоптил потолок и повредил матрас. За что прошу прощения». «Если вы о тех слухах, то это все неправда. Расследование показало...» — начал он говорить, но я поднял руку, остановив его. «Я не знаю ни о слухах, ни о расследовании, да и не хочу узнать. В будущем буду просить номера, где никого не убивали». «Прошу прощения». Он слегка поклонился, а я махнул рукой. «Когда вылет?» «Насчет этого. Не могли бы вы задержаться? Всю ночь наши врачи обследовали господина, не веря глазам и в происходящее». «Не можем. Мы уже сделали все, что было в наших силах», — возразил я. «Вы говорили про особое лечение», — тихо сказал тот. «У нас совершенно нет на это времени, как, собственно, желания задерживаться и веры в вас, так что мы бы покупались после еды и хотели бы отправиться домой». «Мы обеспечим вам все условия. Да хоть навес сделаем, только молю вас, если вы сейчас улетите, мне лучше сразу окончить жизнь самоубийством». Саид упал на колени и поклонился, шокируя людей в ресторане. «Навес, да. Это можно», — размышлял я вслух. «Но из плотных, непросвечивающих материалов». «Спасибо, все будет». «Тогда искупаемся после операции. Много вам нужно времени на подготовку?» «Полчаса. Все сделаем за полчаса». Саид умчался, а я посмотрел на людей и пошел за добавкой. Тут были отличные десерты. «О, а я вас знаю». К нам ко столу подскочила модная Фифа, стройная, с надутыми губами и не менее надутой грудью. В общем, прокачанная по полной. «Вы с той фермы, а у вас журнал вышел». «Уже вышел?» — удивился я. Совсем во времени потерялся. «Ура, посмотрим!» — радовалась Любава. «Ой, а можно сделать с вами фотографию?» — спросила девушка с горящим взглядом. «Вы в самом деле такие, как в журнале. Думала, монтаж, но вы все и правда очень красивые». «Можно, почему и нет?» — ответил я, думая, что это хороший пиар. А потом нас ждала 5-минутная фотосессия, селфи, рилсы и еще другие непонятные мне слова. Когда она ушла, я продолжил есть, но вскоре примчался Саид. Мы быстро доели и направились в свой номер, похватали рюкзаки, посохи и направились вниз, где нас ждала машина. Вскоре мы оказались во все той же палате, в которой за потолок подвесили навес из плотного материала. Внутри огороженной территории стояли напольные лампы, и было достаточно места для всех нас. «Очень хорошо», — хвалил я Саида, стоя перед навесом. «И вот договор о неразглашении. Врачи, которые потом будут лечить вашего господина, должны его подписать. Что дальше делать, я объясню им». Ошарашив мужчину, вошел за навес и поставил на пол горшочек, который поджег. Повалил дым, насыщенный манной и особым ароматом. Он успокаивает, позволяет сконцентрироваться, а еще этот дым, впитываясь в кожу, дает целебный эффект. Правда, слабый, ведь на самом деле это все для отвода глаз. Этим дымом вскоре пропитается вся палата, и камеры, если они тут есть, ничего не смогут заснять. Но мы приступили к работе. За эту ночь старик стал выглядеть другим человеком, да и человеком в целом. Раньше это была сморщенная мумия, а теперь и кожа разгладилась, и румянец появился. Еще бы, столько сил потратили. А сейчас... Любава. Полный прожиг. Она кивнула мне и начала выжигать все проблемные места в организме местного шейха. Ассистент ей в этом помогал. Ну а полный анализ тела старика мы и в прошлый раз сделали. И вот спустя 10 минут от старика аж пар шел. Да и у Любавы тек пот. «Все», — выдохнула она, и к делу приступил Ингвар с Инди. После них я напоил пациента зельем и, вытянув посох, коснулся им его груди. Создание растений и рост. Мана потекла из посоха, мигом ополовинив запас, а затем... «Ого!» — воскликнула рыжая. «Грибочки». «На вид ядовитые», — добавили близняшки. «Еще какие ядовитые», — улыбался я, удивляя людей. Грибы с огромной скоростью вытягивались из тела старика и втягивали в себя всю химозную дрянь, которой насыщен старик, так эффективнее, нежели выводить все из пор кожи. Гриб называется гриб скверны. И нет, он не создает скверну, а поглощает ее, перерабатывает и очищает землю. Но и тела людей тоже очищает. Эти грибы сначала вытянут всю дрянь, переварят ее и вернут телу целебные вещества. Хорошая штука, но многие люди не согласятся на то, чтобы я растил грибы на их теле. Однако, если человек в коме, то возражать он не будет. Грибы быстро вытянулись до 10 сантиметров и продолжали рост, ибо напитывались дрянью в теле больного. Сейчас к нему были подключены капельницы с питательным раствором, так что шла непрерывная подпитка старика. Ну и грибов. Затем вновь Инди работала. Ингвар уже закончил. Все, что он мог убить в теле старика, уже убил. Пока Инди лечила, я подливал в старика зелье. Индианка помогала старику их усвоить, и так прошел примерно час, за который старик стал выглядеть куда лучше. И последнее. Касаюсь головы шейха и посылаю волну энергии. Миг спустя он открывает глаза. Смысла в коме более нет, так что я его разбудил. «По-русски понимаете?» — спросил шейха, смотря в мутные глаза. «Нет? А английский?» «Понимаю. Английский», — тихо прохрипел старик. Глаза еще не сфокусировались. «Где я? Что со мной?» «С вами все хорошо. Вы полностью здоровы». «Не неси чепуху. Я не могу быть полностью здоровым». Это вы будете у своих врачей спрашивать, несу я чепуху или нет. Но вы здоровы, примите это как факт. Ваше состояние стабильно, мы вас подлатали, и еще лет 10 проживете в здравом уме. Не может быть такого. Может или не может, у врачей своих спросите. И помолчите, просто слушайте, потребовал я. Ваш организм чист. Болезней, которая вас убивала, больше нет. Как и болезни спутников, но остались старые болячки, вроде вашего ревматизма. Если захотите, приезжайте ко мне в Сибирь на ферму, вылечим и это. Заодно сделаем из вас человека, а не мумию. Сибирь? И самое главное, игнорировал я его, грибы не сдирайте. Трогать их вообще нельзя, они жутко ядовитые. Грибы? Он приподнял голову и расширил глаза от ужаса. Все его тело было покрыто грибами. «Да, грибы. Они вытягивают из вас всю дрянь, очищая тело. Когда еда закончится, они сами завянут и умрут. Но если им помогать, в ваше тело может попасть яд, и вы умрете, понимаете?» «Понимаю». Старик осматривал всех нас. Его сознание с каждой секундой становилось сильнее. «Хорошо. Тогда на этом все. Сейчас мы пойдем на пляж и после полетим обратно домой. По оплате сами решите, когда покинете больничную палату. Рекомендую не пытаться ходить хотя бы неделю. Руками шевелить можно, есть и жевать тоже. Половая функция у вас тоже восстановлена, но рано вам еще, так что никакого секса ближайший месяц. Ну а если приспичит, то максимум орал». «Если это правда, то я озолочу тебя». «Не скажу, что нуждаюсь в деньгах, но не откажусь», — кивнул ему и посмотрел на ребят. Они уже собрались. «И еще. не распространяйтесь насчет грибов». «Хорошо». Мы вышли из-за навеса, и я открыл дверь, за которой находился Саид с группой врачей. Их было семеро. «Все подписали?» «Да». «Хорошо, Саид, идите к шейху, объясните ему все, а я поговорю с врачами». «Объяснить? Как?» «Ртом! Шевелите губами, языком и издавайте звуки, которые превратятся в слова». Тот выпучил глаза и поспешил за навес, видимо, удивляться, что тот пришел в сознание. «Слава Аллаху, господин!» Раздались крики, и я впустил врачей и минуту объяснял, что им дальше делать. Глаза у них, конечно, были... Ну, если бы какой-нибудь клоун Гоша рассказывал мне, как правильно колдовать, я бы на него смотрел так же, как на психа, дурака и полного идиота. И вот они удивятся, когда увидят своего шейха. «Дальше сами», — сказал я и повел своих наружу, а оттуда на пляж. Народа там уже хватало, но свободные шезлонги еще остались. «Девчат, пошли купаться», — уговаривала Любава близняшек, когда мы подошли к воде. «У нас нет купальников», — возразила черноволосая. «Но есть идея», — добавила беловолосая. Вскоре вся троица скрылась в кабинке для переодевания, а вышли... У Ингура от шока даже телефон выпал из рук. Любава выглядела смущенной, а близняшки... Они использовали магию тьмы, чтобы сделать себе трусики и лифчики. По факту они облепили тело черной манной, и выглядело это соответствующе. Ну, как краской пройтись по коже. Вроде и голые, а вроде и нет. «Но как мы?» — спросили близняшки, подойдя ко мне, лежавшему на шезлонге. Девушки были стройные, изящные и очень красивые. Грудь где-то единичка, может, с плюсом. Ноги не от ушей, конечно, но все гармонично. Красиво. И они с легкостью могли бы стать поп-идолами. «Добавьте больше манны, а то я и соски вижу, и половые губы. Вон у Ингвара уже стояк», — кивнул я на соседний шезлонг. Парень тоже переоделся в плавки, загорал и охранял наши вещи. Сейчас на паху у него лежал рюкзак. «Вот так?» — спросила черноволосая, и купальник стал плотнее. «Уже норм. Но внимание вы привлекаете уйму, хотя...» Я посмотрел на большегрудую Любаву, которая аж сочилась энергией и жизнью. «Держитесь близ нее, и все будет хорошо». «Будем незаметны на фоне сиська-монстра», — улыбнулась беловолосая. «Эй, кто тут сиська-монстр?» «Сестра, бежим!» Черноволосая схватила сестру за руку, и они побежали в воду. А вид сзади... про это я не подумал. Ощущение, будто у них стринги. Но попки красивые у обеих. Упругие, округлые. В общем, есть на что полюбоваться. Либо уже захлебнулся слюнями. Я пошел за ними, ибо внимание они привлекли уже тьму. А сколько внимания Любава привлекла... Да и Инди заставляла людей шеи сворачивать. Мы вошли в воду и... «Вань, лови!» — воскликнула Любава, и я обернулся, а миг спустя меня сбило с ног потоками воды. А это ржет, силачка, блин. Скачив, я ударил по воде, направляя в рыжую настоящую волну, но она нырнула и... Раздались крики. Я двух девушек сбил с ног. Упс. Пришлось погружаться в воду и уплывать. А там рыжая акула. Любава схватила меня и укусила за бочину, а потом всплыла и начала отхаркивать соленую воду. Но вдруг на нее набросились две кореянки и повалили в воду. Я попятился, ибо и мне достанется. Но случайно спиной толкнул Инди, и мы оба рухнули в воду. Увидев под водой недовольный взгляд девушки, получил от нее пальцем в бочину, и пошел я на дно. Магией на носу создал себе пузырь для воздуха и посмотрел на уплывающую индианку. Но далеко она не уплыла. Две черные акулы перехватили ее. Кажется, близняшки разыгрались. Вот только зря я отвлекся, на меня налетела рыжая акула и, схватив, потянула на поверхность. И только я вдохнул воздуха, как был зацелован. В глазах любовь, счастье и шкодливость. Пришлось целовать, но... «Ах вы, заразы!» — выкрикнула рыжая, а ее трусы приспустили две мелкие заразы. Любава нырнула и погналась за акулами. Я же направился к берегу, но увидел растерянную Инди. Ныряю и вижу, что она без трусиков. Вот распоясались бестии. И они уже далеко уплыли, ибо за ними Любава гонится. Что ж, снимаю с себя плавки и, подплыв, аккуратно натягиваю на красивые ножки Инди и, надев их, подтянул веревочки. Теперь не спадут и не стащить их. «Спасибо». Девушка сгорала от стыда. И чего я там не видел этим утром? Хотя сейчас, когда я ожил, увиденное порадовало. Красота спасет мир. А теперь надо поймать двух буйных полторашек. Что-то слишком уж они разыгрались. Я поплыл к трем бестиям, а впереди из воды, как дельфин, выпрыгнула Сайон. Черноволосая девушка метра на два вылетела из воды и, пролетев 4 метра, нырнула. И все бы ничего, но у нее в зубах были трусы Инди. Я поплыл за ней, а она так ловко плавает, реально акула. Пришлось выкладываться на полную, и даже маленько магии применил, чтобы лучше двигаться в воде. Но вдруг на нашем пути появилась Любава, и она тоже была без трусов, зато такая злая, что вода даже теплее стала. А там и белая акула с трусами в зубах плывет. Я пошел на перехват, точнее поплыл, и Йонхи заметила это, да подплыла на меня. Приготовившись ее схватить, я пропустил близняшку. Сайон, зараза! Она незаметно подплыла и укусила меня за левую булку. Я дернулся, чтобы схватить ее, и получил от приплывшей Йонхи пяткой по лбу, а затем в меня врезалась Любава, которой лицо закрыли трусы Индии. И, боюсь, надеть их она не сможет. А эти две заразы помахали трусиками Любавы и обнялись, куда-то пряча трусы. А затем улыбнулись нам и поплыли в разные стороны. «Мы их не поймаем». «Подыграй», — предложил я Любаве и начал целовать ее. Та держала трусики Инди в руке и отвечала на поцелуи, но акулы не заставили себя долго ждать, напав с двух сторон. Я вскидываю руку и ловлю. Как знал, что как минимум одна из них нацелилась на лифчик рыжий. Поймав белую акулу за плавник, точнее за руку, дернул на себя и захватил, прижимая к груди. Глазки девушки горят, мордочка шкодливая, а белые волосы, словно осьминог, раскинули свои щупальца. «Попалась!» — воскликнула Любава и стянула с мелкой свои трусы. «Раздели, насилуют, о нет!» — наигранным голосом заявила полторашка. Благо, мы отплыли далеко от остальных отдыхающих, поэтому нас не слышат. «Вот тебе, зараза ты такая!» Рыжая хлопнула беловолосую по заднице, и та вся вздрогнула. Прям сильно, словно неожиданно вспомнила что-то ужасное. Глаза намокли, и Йонхи в голос разревелась. Тут же приплыла ее сестра. Глаза девушки тоже намокли, после чего и Сайон разревелась, но была схвачена Любавой и прижата к груди. «Отпустите все, что было. Оно все в прошлом, в другом мире», посмотрев в глаза беловолосой, улыбнулась. «Здесь же у нас новая жизнь, полная радости и лени. Со мной вам не придется грустить. Как минимум я постараюсь, так что будем веселиться, строить свой райский уголок и отдыхать. Мы уже достаточно настрадались в том мире, так что новую жизнь не пролюбим, хорошо?» «Хорошо». Я увидел счастливую улыбку на лице беловолосой, а миг спустя меня обняла ее сестра, и потом Любава обняла нас всех. Правда, из-за большой груди девушки-коротышки оказались где-то под ней, и это смешно. Так что я не выдержал и рассмеялся. Со мной и Любава, но тут же ойкнула. Ее покусали акулы, правда, сразу же крепко обняли девушку. «Месть — сильное чувство, которое позволяет не сдаваться и жить дальше», — начал я умничать, и все трое повернулись ко мне. «Но жизнь местью — это как жизнь свечи. Она постоянно тает и рано или поздно закончится. Куда лучше жить вопреки всему, так можно добиться куда большего. И месть свершить, и душу не потерять, и сильнее стать». Раскинув руки, обнял всю троицу. «В отличие от свечи, которая тает под воздействием мести, живя полноценной жизнью, ты лишь становишься сильнее. Я у себя в лесу приютил множество жаждущих мести. Те, кто не послушал меня, в итоге сгорел из-за нее, а кто послушал, в итоге и отомстили, и имеют семью, детей, дом, и они счастливы». «Семья, дети, дом, счастье», — пробормотали близняшки. Да и глаза Любавы намокли. «Ладно, поплыли на берег?» — спросил у них. «Угу, я уже подустала носиться за этими заразами». Рыжая схватила мелких за щеки и потянула. «Проказы! Вы старше меня, а трусы воруете!» «В 17 раз старше!» — хохотнул я, за что тут же поплатился. Тонкие пальцы близняшек вонзились в мои ребра, словно кинжалы. «Неприлично говорить о возрасте девушек», заявила Сайон и надула щеки. А вторая закивала. «Вот-вот», добавила рыжая. «За что я вообще тебя люблю? Черствый старый сухарь». «А мой возраст, значит, можно обсуждать?» «Да», сказали все трое и рассмеялись. «Кажется, вам...»